и Семен Тимофеевич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря, пришел приказ товарища Троцкого не рубать пленных. Сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеевич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеевич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофею Родионовичу воды на бороду, из бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофея Родионовича, «Хорошо вам, папаша, в моих руках?» «Нет», — сказали папаша, — «худо мне». Тогда Сенька спросил, «А Федя, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?» «Нет», — сказали папаша, — «худо было Феде». Тогда Сенька спросил, «А думали вы, папаша, что и вам худо будет?» «Нет», — сказали папаша, — «не думал я, что мне худо будет». Тогда Сенька поворотился к народу и сказал, «А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать». И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в Богородицу и бить Сеньку по морде. И Семен Тимофеевич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому что я был усланный со двора. А после этого мы получили стоянку в городе Новороссийском. За этот город можно рассказывать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода — Черное море. И мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт, и треплем шляхту почем зря. Остаюсь, ваш любезный сын Василий Тимофеевич Курдюков. Мамка, доглядывайте до Степки, и Бог вас не оставит. Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове неизмененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело. «Курдюков?» — спросил я мальчика. «Злой был у тебя отец?» «Отец у меня был кобель», — ответил он угрюмо. «А мать лучше?» «Мать подходящая. Если желаешь, вот наша фамилия». Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми, светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями, высились два парня, чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен. Впервые опубликовано в газете «Известия» Одесского губисполкома 11 февраля 23 года. Сын Рабби из книги «Конармия». Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий? И ту ночь, когда суббота, юная суббота, кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком. Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель 4-го интернационала, вел нас к Рабби Мотале Братславскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате Рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, а старый друг чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане. Помнишь ли ты эту ночь, Василий? За окном ржали кони и вскрикивали казаки.